Ты бы шарит, как приматка. У кого, кстати, монета, кто тебя забрал это? Да пока, наверное, никто не знает. Потому что на земле оставили. Четыре кучки мы распределили, мы еще не разбирали. Ну, у кого? Кто? Я сомневаюсь, что вы оставили золото лежать кучкой на земле. Ладно, я на себе засунул так. Все монеты? Разделил на... Разделил четыре кучки такой... Нет, четыре кучки разделил, по свою взял, завязал и... Ну, то есть все разобрали монеты. Все разобрали. Примерно равно, сколько нам. Хорошо. Так, ну и что, где монета тогда большая? У меня получается. Окей.